Минни с неохотой пришлось признать его правоту. А какой смысл составлять завещание замужней женщине? Все равно наследником становится ее муж. Только в том случае, когда завещания нет. Ты можешь оставить свои вещи и сбережения кому угодно. Бланк можно взять в нашем банке. Морган тебе все объяснит. Я вижу, ты уже все за меня продумал. И кому, по твоему разумению, я должна оставить мои бриллианты и норковые шубы? Мистер Файндлейтер улыбнулся собственной сообразительности и накрыл черной семеркой красную восьмерку. Мне? Вот уж нет. Но позволю знать, как бы ты распорядился моими вещами. Я всегда мог бы их продать, к примеру, та брошь, что подарил тебе дядя Герберт. За нее можно выручить кругленькую сумму. Ну? Конечно, до этого дело не дойдет, потому что ты собираешься оставить ее старшей дочери твоей сестры. Во всяком случае, у меня сложилось такое впечатление. Правильное впечатление. Тогда ты должна отметить это в своем завещании. Иначе брошь отойдет мне, а я могу отдать ее. Туз, ну, наконец-то. Теперь все получится просто замечательно. Возникла долгая пауза, которую нарушил мистер Файндлейтер. Этим утром пришло письмо от Роберта. В сентябре Грейс идет в школу, я тебе говорил. Через несколько дней Минни составила завещание. Оставила все Кэрри, своей сестре, за исключением броши. Она отошла Моне. Будь у нее гремучая змея, она бы обязательно отписала ее Грейс, племяннице мистера Файндлейтера. Итак, он позаботился о том, чтобы мотив, как и средство, не могли вывести полицию на него. Оставалась возможность, и мистер Файндлейтер, не торопясь, начал готовить себе алиби. Разумеется, данный вопрос представлял для него исключительно академический интерес.